Глава 13. Мотивация предателя. Ну что тут сделаешь? Я включил воду и шагнул в душ. Мочалка со мной, мыло со мной, шампунь Садко стоит на плитке. Что еще надо? Думать и переживать, что скажу, когда выйду из душа? Да и хер с ним. Если майор вменяемый, посмеется над шуткой, а если нет, значит, судьба. Я мылся и внезапно понял, что я не один. И, промыв глаза от шампуня под горячей водой, обернулся. Он стоял и хмуро смотрел на меня, облокотившись на голубоватую плитку косяка. На нем был костюм, под которым была какая-то светлая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей без галстука. Мужик на вид лет под 50, брит, аккуратно причесан. «Доброго дня!» — поздоровался он. «Как вода?» «Спасибо, товарищ майор. Теплая». «Так чем ты, Саш, конкретно на стройке АЭС занимаешься?» — спросил меня непредставившийся. Это был очень странный вопрос на грани проверки. Наличие майора в душевой могло говорить о том, что он тут по делу и знает обо мне буквально все, а раз речь зашла о стройке, значит, вопрос — это проверка. И сейчас человек задает его не от своего имени, а от имени гипотетического персонажа или реального. «Да много чем. Пашу, как ослик цирковой. За зарплату, такую же, как у того животного», — ответил я. Уход от прямого вопроса с вовлечением в дальнейший диалог и обозначение своей заинтересованности в деньгах. «Очень хорошо», — похвалил меня мужик, созерцающий мою наготу. «Ты до какого звания дорасти хочешь?» «В чем суть вопроса, товарищ майор?» «Хочу сразу понять. Анекдоты ниже пояса — это твой предел или нет?» «До того, где чувство юмора еще не атрофировалось, и хотел у вас уточнить, это какое?» — спросил я, поворачиваясь к мужику передницей, чтобы не стоять задницей. «Тогда, сынок, ты не ту службу выбрал. Жду тебя в 27-м кабинете через 20 минут. Не спеши, обсохни. Как раз хватит времени, чтобы документы заполнить», — произнес он и, развернувшись, ушел из сектора душевых. Вот к чему это все было. «Чужая голова, потемки», — заключил я и продолжил водные процедуры. А закончив, вытерся полотенцем, что оставил на лавочке, и, надев чистые трусы, вернулся в тренерскую. «У меня минут 15 есть на документы», — произнес я Глебу. «Потом в 27-й, потом в общагу надо». «Да я уже понял. Давай тогда в 7 вечера в зале пересечемся», — произнес Глеб, отрываясь от своего журнала. «Помылся? Ну, тогда я пойду». «Душевых же две. Ты бы мог уже помыться». «Да что-то решил к вам туда не заходить, пока вы болтали». «А теперь уже почти заполнил журнал посещения», — ответил Глеб и засобирался в душ. Журнал свой он поставил на полочку к остальным журналам. По сути, у меня оставалось не 15 минут, а 10 на все про все. Успели занести в тетрадь? Но если в темпе вальса, то успею, ведь это тренировка-дублер вчерашний. И вот в том самом темпе я уже бросил куртку в сумку, а на нее новый конверт с деньгами. Заполнил тетрадь, взяв клей, подклеил последний листок в ее конец и, продев через него нитку, завязал на другой стороне обложки, тем самым подшив лист с графиком. Далее отрезал листок от лежащих на столе пустых листов и написал в тетради «Прошнуровано и пронумеровано 65 листов и скреплено печатью. Подпись, дата, наклейка листа на нитку с узелком». И поспешил к дежурной части, чтобы сдать тетрадь и поставить там печать на лист заверения, или, как его иначе называют, контрольный лист. А по сути, как его ни называй, все равно бюрократическая писулька. С мокрой курткой идти в 27-й кабинет, конечно же, я бы не стал, но майор, любитель заходить в мужские душевые, не оставил мне времени. И, подойдя к нужной двери, я постучал и сразу же дернул рукоять на себя. Занятно, что с появлением у меня пропуска меня внутри здания больше не сопровождали, хотя фактически я гражданский. «Да-да», — произнесли изнутри, но я уже входил в комнату с зелеными обоями на стенах, на которых, словно масти на картах, расположился белый, однотипный и многократно повторяющийся рисунок одного и того же цветка. Справа на стене карта Прибалтики с булавками, воткнутыми так, будто кто-то играл в дартс. В углу был сейф с криво прикрученной табличкой «Не кантовать». А на столе два черных телефона, пепельница, забитая окурками, похожая из-под примы, папка с надписью «Медведев. Личное дело». Помимо стола было еще и кресло, даже два. На одном сидел тот самый майор в гражданке, на другое он мне указывал ладонью. «Товарищ майор, разрешите?» — произнес я. «Разрешаю. Но как ты узнал, что я именно майор?» — спросил он у меня, не убирая ладонь, которая указывала на кресло. И я сел в него, несказанно удобное в сравнении со всем, в чем я сидел в этом времени. «Ну...» «Первый так вас назвал во время моей шутки», — произнес я. «Да, мы, Саша, черпаем информацию не только из очевидных вещей, но и опираясь на косвенные признаки. И цель твоего тут присутствия — обучиться создавать вокруг себя тот самый ореол, который убедит врага в том, что ты тот, кто ты есть». «А кто я есть?» «В душе ты казался находчивее», — произнес майор в гражданке и перевернул мое личное дело на столе задней коркой вверх, продолжив. «Ты помощник лаборанта и следователя отдела неразрушающего контроля на АЭС. Для этого к тебе на неделю и подселили твоего друга по техникуму. Однако тебе не нужно становиться им. Тебе нужно продать себя как информатора». «К сожалению, у нас нет времени, чтобы учить тебя всему и сразу, но давай коротко. Враг использует некоторые принципы вербовки. Первое — это компрометирование контакта. Для этого ищется то, что человек не хотел бы обнародовать, и впоследствии шантажируется. Во избежание такого ты был выведен из Саратова. Второе — использование личных мотивов контакта. Проклятые красные расстреляли его отца, а мать замучили в ГУЛАГе. Неважно, правда это или нет, был ГУЛАГ или нет. Важно, что контакт ради своих идей будет за милую душу предавать родину. «Как называется этот личный мотив предателя?» — спросил он. «Идеологически», — предположил я. «Идеологически. Закрепленный манией кровной мести», — кивнул майор. «Знаю я одного сына посла, который всех ненавидит, потому что его вывезли из счастливых США. Враг оценивает всех по классификации, и тебе, Саша, нужно этому соответствовать», — продолжил майор. «Идейно ненавидеть родину?» — уточнил я. «Например», — кивнул майор, — «или очень хотеть подсидеть лаборанта, чтобы самому оказаться на его месте, или желать много денег, много женщин и машин, а впоследствии переехать за границу, где, как известно, намазано медом и во всем лучше, чем тут. Ведь там играют Битлз, Роллинг Стоунс, Бич Бойс, Дорс, ну и, конечно, Элвис. Кто ты, Саша? Кто ты есть?» «Я денег хочу», — предположил я. «Тогда почему ты не обращаешь внимания на то, насколько дороги у меня туфли? На то, что мой пиджак приталин? На то, что я ношу часы из золота?» На этих словах он показал мне свои, как говорят жулики, котлы. Это была золотая ракета, сделанная в СССР. «Реально золотые?» — спросил я. «Конечно же нет. Ведь я майор. Денег у меня нет. Но и хер уже не стоит», — он улыбнулся. Но чтобы проверить, то или это, у тебя не будет времени и возможностей. Да. Он встал и повернулся к окну, грустно выдохнув. Не похож ты, Саша, на меркантильную гадину. Хочешь анекдот? Я кивнул, и он, словно почувствовав это, начал рассказывать. В КГБ засылают разведчика на Запад, а именно в Северную Америку, и инструктируют парня, вот как я сейчас тебя. Смотрите, Виктор, вы внедряетесь в высший свет американского общества, легендируетесь как скучающий польский мигрант-миллионер, не жалеете денег, кутите. Ваша главная задача — добраться до дочери президента США Рейгана, Патрисии Энн Рейган, и соблазнить ее своими манерами и широтой души. Все понятно? Ну, тогда я в бухгалтерию согласовывать ваш бюджет. Через 20 минут он возвращается из бухгалтерии и говорит, «Так, значит, задачи не поменялись, но вводные чуть-чуть другие. Вы слепой нищий». «Простите, товарищ майор, но...» Ваши золотые часы, костюм и прическа просто говорят о том, что вам больше надо, чем мне, и то, что я продаюсь дешевле, — проговорил я. — И сколько ты стоишь, Саш? — Банку варенья, пачку печенья и адрес мальчиша-кибальчиша, — ответил я. Майор повернулся ко мне. На его лице мелькнула улыбка. — Чудесный пример. «А скажи-ка мне, Саша, почему мальчишки-бальчиш так упорно сопротивлялся буржуинам?» — спросил меня майор. «Только не говори комсомольской речевке про любовь к родине». «Если я правильно помню Гайдара, то у него всех убили, и он остался перед выбором — уйти к буржуинам или сражаться», — проговорил я. «Так какая мотивация у кибальчиша?» «Идеологическое неприятие врага и месть», — ответил я. «Вот ты внедряешься в доверие к Кобре и информационную справку по ним читал. Скажи, какая мотивация у сэмпая? Представь, что он завербован врагом, который его бандитскую сущность направляет. Как думаешь, что использует враг, чтобы тот работал на них?» «Если честно, не знаю», — признался я. У него отец уже 5 лет как сидит. ГРУ взяла. Планировали пришить 75-ю, измена родине. Вменить 172-ю халатность. По пьяной лавочке разболтал товарища гостайну, думая, что товарищ тоже с завода, но с другого цеха. А это был их агент. Помнишь, как у Высоцкого в песне? «Нет», — помотал я головой. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может, раньше, может, позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще, оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он, не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесите мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина. Тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин, процитировал майор Высоцкого и продолжил. Вот, короче, друг по беседам о технике отца сэмпая был прекрасный человек в погонах, а то, что пил как зверь и как Иуда провоцировал на разговоры о секретном и на часы свои записывающие записывал, так это работа такая. А теперь у парня отец сидит, и сидеть ему еще прилично, поэтому сэмпаю шибко и деньги нужны, и родину он уже очень не любит, мечтает и копит на эмиграцию. Майор оценивающе посмотрел на меня. «Саш, какие чувства сейчас испытываешь главарю «Кобры»?» — спросил он. «Отца, конечно, жаль, но парень сам свою судьбу выбрал», — ответил я. «Ответ правильный», — кивнул майор. «Молодец, что не врешь». «Так а зачем мне врать? Я и правда так считаю». Понимание мотивации врага дает ключ к его душе. Это мой сегодняшний тебе урок. А до завтра придумай, чем таким будет мотивирован Саша Медведев, чтобы продать врагу гостайну. Завтра обсудим и поговорим о лжи. — О лжи? — спросил я. — О ней. Как говорят филологи, ложь страшнее всего, когда она глагол. Сейчас свободен. Завтра после твоей тренировки жду тут же. — Есть быть свободным, — ответил я, вставая. — И вот тебе еще одна шутка, Саша, по поводу «у майора херни стоит». Импотенцию дед Семен встретил словами «фух, отмучился». Но риторика у нас с тобой будет аж в среду. Вопросы есть, кстати? Да, то есть так точно. Разрешаю задать один. Как мне к вам обращаться? Епифан Андреевич Грозов или просто товарищ майор, ответил он и сделал пальцами правой руки несколько подергиваний, указывая в мою сторону, словно стряхивал с ногтей воду, словно выгонял из кабинета кошку. Не хватало только слова «брысь». «Хорошего вам дня, Епифан Андреевич», — произнес я, покидая его кабинет. А в голове уже роились мои неспокойные мысли. Я шел в дежурку, думая о задачах товарища Грозова, раздумывая над тем, настоящее ли имя Епифан. Естественно, нет. Фамилия тоже может быть выдуманной. Завтра же тема в 27-м кабинете «ложь», а послезавтра — риторика. От встречи с майором я остался под впечатлением. Надеюсь, будет толк от этой недели посещения его зеленого кабинета с суперудобными креслами. Странно, на столе пепельница с окурками, а табачным дымом и не пахнет. Тоже ложь. Зачем? Затем же зачем переворачивать папку с моим именем? Это акцент, акцент на то, чтобы я прочитал, что на ней написано, и поверил, что на столе у Епифана Андреевича и правда лежит мое дело. Прямо как по Сунь Цзы, если ничего не знаешь, покажи, что знаешь все, ну или около того. Мне несказанно повезло, что майор-пересмешник с золотыми котлами понимает и использует юмор. Юмор — это признак интеллекта. Форма юмора — это воспитание, а сам юмор — это напрямую сила ума. Ложь страшнее всего, когда она глагол. Ну и загнула, а? Как будто я в школе русского языка, а не в конторе, где каждая стена имеет уши. Грозов про меркантильную гадину говорил еще что-то. Да я бы и рад уметь быть такой гадиной, но легенда помощника лаборанта — больше на слепого нищего из его анекдота походит. Надо, кстати, набор трусов купить, а то я опять налегке путешествую. Пара носков, пара трусов. Хотя, если куратором «Кобры» слить Валерину идею, может, и на второй костюм хватит, и будет у меня два костюма — синий и синий. Спустившись в дежурку, я заглянул в окошечко. «Ребят, а талонов на питание еще не было?» — спросил я у дежурного и помощника. «Как не было? Были и есть. Вот твой», — ответил мне старшина, передавая через окошко билетик в столовую. «Благодарствую», — кивнул я и пошел наружу. Выходя на улицу, я почувствовал свежесть. Тут прошел слепой дождик, едва-едва намочив асфальт. Но хоть пыль прибил, и на том спасибо. Талон на питание я держал в руке. Обычная бумажка, в которой столько важного смысла. «Спасибо, товарищ старшина, я теперь как голодный кот со счастливым билетом, что дадут, то и съем. И без шуток, Я ощущал голод, все правильно, ведь я тренируюсь вместе со всеми. Мысли перескочили на Валеру, когда я зашел в общагу. Надо его с собой в столовую взять. Но самое главное — куртку повесить, сушиться и окно в комнате открыть. А то моя форма сможет удушающие приемы сама делать, без моего участия. А в 19:00 опять на ковер, а до нее бы еще поспать пару часиков. Поэтому экономия времени с Валерой — это практически обоснованное действие. Мысли путались. У них, у чекистов, НЛП какое-то свое, что ли. Устаешь от бесед с ними. И я, войдя в комнату, повесил куртку и штаны на стул, открыл окно и уже собирался выходить, как соседняя дверь скрипнула. Валера Плотников вышел мне навстречу. В его руках был детский альбом для рисования и пачка цветных карандашей. «О, привет! А я к тебе», — произнес я. «Здравствуй, товарищ. Готов обучаться?» — спросил у меня Валера, поправляя дужку очков правой рукой, а уже потом протягивая ее мне для рукопожатия. «Может, пойдем поедим, товарищ?» — в ответ спросил я. «Тогда позволь, я сбегаю за своим талоном», — произнес Валера и сунул мне альбом и карандаши, развернувшись, удаляясь в свою комнату. «Ты, конечно, странный тип», — покачал я головой и вдруг подумал о том, какая у Валеры мотивация работать в КГБ. Сразу же вспомнилось наше первое с ним знакомство, когда он испытывал свою стиральную машинку. Фанатичное желание служить, несмотря на вполне легальную причину не служить, поражало. Но это, наверное, всегда так. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Это как человек без зрения очень хочет видеть хотя бы мутно, а тот, кто видит чуть-чуть, мечтает о минусе или о плюсе, лишь бы видеть почетче и так далее. Но что гадать? Я дождался, пока Валера вернется, и напрямую спросил. «Валера, а о чем ты теперь мечтаешь, когда уже попал на службу?» «Чем черт не шутит? Вдруг мне повезет, и я задачу Епифана выполню, просто поболтав с Валерой. Все-таки завтрашний поход в 27-й кабинет был мне очень интересен». И Валера без промедления ответил, будто готовился к этому вопросу.